5 часов спустя шлюпка начала разворачиваться двигателем вперед. Солнце уплыло в сторону, и перед глазами Чен Синь заблестела бесконечная полоса Млечного Пути. Когда шлюпка развернулась, голубая планета снова заняла место в центре иллюминатора. Теперь она была не больше Луны, какой ее видят с Земли, и уже не поражала своим величием, как несколько часов назад. Она выглядела хрупкой и беззащитной, словно младенец, который вот-вот покинет уютное лоно и окажется один на один с холодом и тьмой космоса. Вернувшаяся при включении двигателя перегрузка опять стиснула Чен Синь в своих объятиях. Торможение длилось около получаса, а затем двигатель короткими импульсами начал тонкую корректировку позиции. Наконец перегрузка исчезла и стало тихо. Это и была точка Лагранжа. Шлюпка превратилась в спутник Солнца и обращалась вокруг него синхронно с Землей. Чен Синь взглянула на хронометр. Полет рассчитали очень точно. До встречи оставалось еще 10 минут. Ее окружала пустота космоса. Чен Синь сосредоточилась, стараясь сделать таким же пустым и свое сознание. Она готовилась к трудной задаче. Единственное, в чем она после свидания сможет унести информацию, это ее мозг. Надо превратить его в лишенные эмоций записывающее устройство, способное зафиксировать все, что ей доведется увидеть и услышать в течение следующих 2 часов. Она представила себе уголок космоса, в котором находилась сейчас. В этом месте сила тяготения Солнца равна силе притяжения Земли, и потому ей казалось, что здесь более пусто, чем где бы то ни было еще. Чен Синь висела в центре этого абсолютного ничто, одинокая, независимая сущность, оторванная от всего мира. Так она постепенно расплетала сложный узел своих эмоций и изгоняла их из себя, пока не достигла желаемого, незамутненного, трансцендентного состояния. В нескольких метрах перед шлюпкой начал разворачиваться Сафон. Сфера примерно в 3-4 метра диаметром заняла собой почти весь обзор, закрыв Землю. Поверхность ее была идеальным зеркалом, в котором Чен Синь ясно видела свое суденышко и саму себя. Интересно, таился ли Сафон в шлюпке или прибыл только что? Отражение на поверхности Сафона начало исчезать по мере того, как он становился полупрозрачным, словно ледяной шар. Временами Чен Синь мерещилась, будто в пространстве образуется дыра. Затем из глубины сферы всплыли снежинки и замельтешили по поверхности. Чен Синь сообразила, что это что-то вроде белого шума, снега, который можно было видеть на экранах старых телевизоров в отсутствии сигнала. Снегопад длился около 3 минут и, наконец, сменился картинкой, пришедшей с расстояния в несколько световых лет. Она была кристально чистой, без малейших искажений или помех. По пути сюда Чен Синь строила бесконечные догадки насчет того, с чем же ей предстоит встретиться. Может, это будет только голос и текст, а может, мозг, плавающий в питательном растворе, или все же доведется увидеть Юнь Тяньмина целиком в новом теле. И хотя последнее было маловероятно, она все равно попыталась вообразить обстановку, в которой живет ее давний сокурсник. Да, ей много чего приходило в голову, но того, что возникло сейчас перед ее глазами, Чен Синь точно не ожидала. Поле золотой пшеницы, нежащейся в солнечных лучах. Участок занимал около 4 соток. Пшеница, похоже, чувствовала себя неплохо. Как раз время собирать урожай. Правда, почва производила жутковатое впечатление. Совершенно черная, с крупинками, сверкающими на солнце, словно бесчисленные звездочки. В полоску земли, обрамляющую поле, была воткнута самая, что ни на есть, прозаическая лопата. Кажется, даже с деревянной ручкой. На лопате висела соломенная шляпа, на вид старая и изрядно поношенная, с торчащими стебельками. За хлебным полем виднелось другое, зеленое, наверное, какие-то овощи. Подул ветерок, и по пшенице заходили волны. А сверху над этой идиллией нависало чужое небо. Вернее, купол, образованный беспорядочным хитросплетением 1000 свинцово-серых труб, тонких и толстых. две или три трубы пылали ярчайшим красным светом, словно нити накаливания в старинной лампочке. По всей вероятности, это устройство служило источником света и энергии для растений. Трубы светились совсем недолго и меркли, уступая место другим, в иной части купола. В каждый момент времени горели две или три такие лампы. Свет постоянно перемещался, и также перебегали тени по полю. Как будто солнце то пряталось за облаками, то выныривало из-за них. Чэн Синь поразила эта путаница труб. Она не была результатом небрежности. Наоборот, для создания такого хаоса требовалось немало размышлений и труда. Создатели купола, очевидно, считали недопустимым даже малейший намек на упорядоченный узор. Надо полагать, их эстетические принципы разительно отличались от человеческих. Порядок был инопланетянам отвратителен, а его отсутствие прекрасно. Перемежающиеся вспышки придавали странной картине живость. Чэн Синь задумалась, может, это и в самом деле такая художественная задумка, чтобы создать впечатление солнца, проглядывающего сквозь бегущие облака. Но уже в следующее мгновение ей почудилось, будто небо — это гигантская модель человеческого мозга, а мерцающие трубки — импульсы в нейронных цепях. Однако по здравому размышлению она отвергла эти фантазии. Скорее всего, купол — это тепловой рассеиватель, а лежащие под ним поля просто пользуются дармовой энергией. Судя только по внешнему виду и не понимая принципов работы системы, Чэн Синь интуитивно чувствовала, что в устройстве заключен некий инженерный идеал, непостижимый человеческим разумом. Она была озадачена и очарована. По пшеничному полю к ней шел человек — Тяньмин. На нем была куртка из какого-то блестящего серебристого материала, на вид такая же старая, как и шляпа. Ног Тяньмина, утопающих в пшенице, Чэн Синь не видела, но наверняка брюки были из той же ткани. Она вгляделась в его лицо. На вид он был так же молод, как и при их расставании 300 лет назад, но выглядел гораздо здоровее, тело подтянутое, лицо загорелое. Тяньмин не смотрел на Чэн Синь. Сорвав колос, он растер его в пальцах, сдунул шелуху и бросил несколько зерен в рот. Он вышел из пшеницы, все еще жуя. И как раз в момент, когда Чэн Синь засомневалась, а знает ли Тяньмин, что она здесь, тот поднял голову, улыбнулся и помахал ей рукой. «Здравствуй, Чэн Синь», — сказал он. В глазах его светилась неподдельная радость. Радость, с какой работающий в поле деревенский юноша приветствует девушку-односельчанку, вернувшуюся из города. И не имело значения, что прошло 3 века, как не имело значения, что встретившихся разделяло несколько световых лет. Они были вместе всегда. Такого Чэн Синь даже вообразить себе не могла. Взгляд Тяньмина ласкал ее, словно пара нежных ладоней. Напряжение, владевшее ею, чуть отпустило. Над иллюминатором зажегся зеленый огонек. «Привет!» — откликнулась Чэн Синь. Волна чувств, набиравшая силу 300 лет, вдруг поднялась из глубины ее души, словно магма в вулкане перед извержением. Но Чэн Синь решительно преградила эмоциям все пути наружу и мысленно приказала себе: «Запоминай, впитывай, ничего не пропусти». «Ты видишь меня?» — спросила она. «Да», — с улыбкой кивнул Тяньмин и бросил в рот еще одно зернышко. «Что ты делаешь?» Тяньмина, похоже, вопрос озадачил. Он обвел рукой поле. «Занимаюсь сельским хозяйством». «Для себя?» «Конечно. Иначе что я буду есть?» Чэн Синь помнила Тяньмина другим. Во время проекта «Лестница» это был истощенный, слабый, смертельно больной человек. До проекта — одинокий замкнутый студент. Но хотя Тяньмин прошлого запечатал свое сердце для окружающего мира, его жизненная история не составляла тайны. Достаточно было лишь взглянуть на него, и в общих чертах все становилось ясно. Тяньмин настоящего демонстрировал миру только свою зрелость. Сейчас никто не смог бы прочесть его историю. А она у него была, вернее, их было много. И неожиданных поворотов сюжета, странных событий и незабываемых картин в них хватило бы на 10 одиссей. 300 лет злоключений. Сначала одинокий полет в безбрежном космосе, затем неподдающаяся воображению жизнь среди инопланетян, бесчисленные испытания для духа и тела. Ничто из этого не оставило следа на его внешности. Все, что открывалось постороннему глазу, — это зрелость, налитая солнцем зрелость. Он сам был как золотая пшеница, колосящаяся за его спиной. Из всех передряг Тяньмин вышел победителем. «Спасибо за семена, что ты послала вместе со мной», — сказал он с подкупающей искренностью. «Я посадил их все. Они всходят поколение за поколением, и все идет как надо. Только вот с огурцами не получилось, но огурцы вообще трудная штука». Чэн Синь тщательно обдумывала слова Тяньмина. «Откуда он знает, что это я послала с ним семена? Или они ему сказали? Или...» «Я думала, что ты будешь выращивать их на аэро- или гидропонике, и в голову не могло прийти, что на космическом корабле найдется почва». Тяньмин наклонился, набрал в горсть черной земли и просеял ее между пальцами. Падая, земля поблескивала. «Выработана из метеорных тел. Такая почва». Зеленый огонек погас и загорелся желтый. Должно быть, Тяньмин тоже видел предупреждение. Он замолчал, улыбнулся и поднял ладонь. Мимика и жест явно предназначались невидимым слушателям. Желтый выключился, снова загорелся зеленый. «И как долго это продолжается?» — спросила Чэн Синь. Она намеренно задала такой многозначный вопрос. Его можно было истолковать как угодно. Долго ли он занимается выращиванием собственной пищи? Или как давно его мозг пересадили в клонированное тело? Или как давно был перехвачен зонд проекта «Лестница»? Да мало ли что еще. Чэн Синь хотелось дать Тяньмину больше простора для передачи информации. «Долго?» Ответ Тяньмина был не менее многозначен, чем вопрос. На вид ее собеседник сохранял спокойствие, но, похоже, желтый огонек сильно напугал его. Он не хотел, чтобы Чэн Синь пострадала.